Глава вторая. Милена. Встав на следующий день, я бодро, но наверняка фальшиво мурлыкала себе под нос марш «Ла Марсельез», собираясь идти на пляж. Причем собиралась прийти раньше обыкновенного, чтобы уж точно занять свои позиции. Но едва я прошла путь от отеля до излюбленного места, как остолбенела от изумления. Мой шезлонг вновь был занят. Все тем же вчерашним красавцем. Однако наглость. Я приблизилась к нему вплотную, и на этот раз он первым поприветствовал меня, взмахнув рукой. Вчера я заняла это место. Но сегодня утром оно было свободно. Пожал плечами мужчина и перегнулся, доставая из небольшой сумки тюбик с кремом. «Ну давай, еще намажься при мне», — подумала я. Впрочем, именно этим он и собирался заняться. Выдавил на ладонь белого крема и принялся с удовольствием растирать его по груди, скользя пальцами ниже, к тренированному прессу. Полководец же опять ретировался с поля боя, выкинув белый флаг, и едва слюни не пускал на это форменное издевательство. «Предатель! Я-то думала, что мы не разлей вода». «Спинку не натрешь?» Его голос вывел меня из созерцания скользящих пальцев по мужскому телу. Немного насмешливая интонация отрезвила голову, и я перевела взгляд налево, заметив яркое бирюзовое пятно. Мое полотенце опять под шезлонгом, но сложенное на этот раз аккуратным треугольником. Да он издевается. А мистер полотенце, как уже успела я его мысленно окрестить, времени зря не терял. Сейчас он трещал на безупречном английском с соседской парочкой. Спелся. Я-то с ними не успела свести близкого знакомства, и мою позицию явно никто не поддержит. «Песок здесь просто изумительный», — вновь подал голос мистер полотенца. Я бросила на него взгляд искося. Все натирается и натирается. Уже до бедер добрался. «Да чтоб ты там дырку протер!» Я так понимаю, своей фразой про песок он предлагал мне расположиться на белоснежном песочке и наслаждаться отдыхом. Как бы не так. Это только в рекламных роликах парочки бегут по песку, счастливо швыряются им налево и направо, а после предаются любви на нем же, на фоне заходящего солнца. На практике же едва присядешь и потом полдня вытрясаешь его отовсюду. А как неприятно, мелкие песчинки натирают нежную кожу. Я проигнорировала реплику мистера полотенца и побрела к океану, решив немного поплавать. Нет, так никуда не годится, думала я, плескаясь на мелководье. Никто не может мне испортить последние несколько дней отпуска. Да я на этот курорт 2 года деньги откладывала. И не знаю, когда в следующий раз смогу позволить себе подобное. Пусть мистер полотенце и ему подобные, имеющие возможность по несколько раз в год мотаться на курорты, потерпят. Не полежит их задница на шезлонге одного из курортов в этот раз, так на другой раз повезет. В том, что у него имеются средства на подобное расточительство, я не сомневалась. Весь его халено-небрежный вид, как и дорогущие очки и водонепроницаемые часы, просто кричали об этом. Итак, твердо решив вывести наглеца на чистую воду, вечером я вновь разложила на шезлонге наживку, то есть полотенце, а уже на следующее утро, встав ни свет ни заря, чтобы уж точно быть первой на пляже, я заняла позицию в засаде. С утра в тени было немного прохладно и ветрено, кожа покрылась мурашками. Я злилась на саму себя за свое упрямство и принципиальность, проявившиеся еще в детстве. Помню, в детстве я жутко не любила, когда мой старший брат, Димка, садился на мой стул и сразу же неслась со слезами и криком. «Это мой стул!» Димка в ту пору еще не опекал меня, а щедро награждал тычками. И бабушка пыталась нас разнять, увещевая меня, что стул общий. На нем не написано, что он твой. Сказано, сделано. И в скорости мой стул был подписан. Я выцарапала на стуле свое имя – Милена. Правда, буква «Н» была написана как «Н» английская, а буква «Е» смотрела в обратную сторону. Но главное, что стул был подписан и теперь мог по праву считаться моим. Кстати, он до сих пор стоит в квартире у бабушки, напоминая о чудесных детских годах. Эх, сейчас той девочке почти на 20 лет больше, чем тогда, и не за годами маячит циферка в 24 годочка. И думаю, что номер с подписыванием шезлонга собственным именем уже не прокатит и будет воспринят как акт вандализма. Именно поэтому я ждала появления наглеца, который отчего-то именно сегодня запаздывал, хотя всегда являлся гораздо раньше. И в тот момент, когда я уже хотела плюнуть с досады на затею поймать его с поличным и просто развалиться на излюбленном месте, появился он, мистер Полотенце. А все же он хорош собой, по крайней мере, на внешность. Я в очередной раз невольно залюбовалась его фигурой и красивым лицом, чуть было не забыв о своей цели. Итак, красавчик, выглядевший так, словно сошел с обложки журнала, вальяжной походкой приближался к моему шезлонгу. «Вот ты попался», — подумала я, начав потихоньку приближаться к нему. Однако он отчего-то медлил, начав тыкать экран своего телефона, застыв в паре шагов от шезлонга. От разочарования я едва не взвыла. Неужели я ошиблась в своих предположениях? Но уже следующее его действие развеяло все сомнения. Наглец начал складывать мое полотенце. И вот тут-то я решила дать о себе знать. «Ну, здравствуй!» Как можно суровее произнесла я, надеясь застать его врасплох. Но он спокойно поднял на меня глаза и громко рассмеялся. Да так заразительно, что и я не смогла удержаться. «Я уже думал, что ты из своего укрытия никогда не вылезешь. Вот тебе и маскировка. Шляпа с огромными полями и очки в пол лица, вопреки увещеваниям голливудских фильмов, не сделают вас неузнаваемыми. Увы». «Ты пойман с поличным», — смеясь, ответила я. «Теперь-то ты не будешь отрицать очевидного». «Теперь ни за что. Ты отвоевала это место честным путем». Мужчина царственным жестом указал на мой шезлонг, а после протянул мне руку. «Максим». «Лена». Отчего-то ляпнула я, проглотив первые две буквы своего имени. Не знаю, почему моей мамочке взбрело в голову назвать меня именно Миленой. Уж лучше назвала бы Миланой. Оно куда привычнее, и люди не переспрашивают по 10 раз, правильно ли расслышали мое имя. Моя ладонь показалась совсем крошечной в мужской ладони, а рука, по сравнению с его, выглядела настолько бледной, словно я и не загорала больше недели на солнце. Вот именно восполнением недостатка ультрафиолета я и займусь. Кажется, Максим был не против продолжить начавшееся знакомство. Но раздался звук входящего вызова на его айфон. Он, скривившись от недовольства при взгляде на экран, торопливо махнул на прощание рукой и, развернувшись, ушел. Моя цель была достигнута. Лежи, не хочу. Но отчего-то просто так переворачиваться сбоку на бок было скучно. И я даже немного взгрустнула от того, что Максим так больше и не появился на пляже. Бежал с поля боя после поражения. Попыталась было пошутить я, но было совсем не смешно. К тому же курортный отдых подходил к концу, и совсем скоро мне надо было улетать обратно. Промаявшись несколько часов, я решила не изнывать от скуки, а начать паковать чемоданы, чтобы не делать все как всегда, в самый последний момент на бегу. Чемоданы оказываются уложенными, причем я искренне не могу понять, почему часть вещей отказывается в них помещаться? Они что, распухли в размерах за время моего пребывания на островах? Сувениры и прочую туристическую ерунду я не покупала, разве что самую малость. Но пара-тройка мелочей не в счет, наверное. сделав глубокомысленное заключение, что с меня на сегодня достаточно подвигов, я решила все-таки напоследок прошвырнуться по местным барам, перехватив 1-2 коктейля. И едва стемнело, я отправилась в один из ближайших баров.